Глава 16. Поделили и даже меня не спросили. Я прижал плечи беснующейся жены к кровати. «Да кто тут кого допрашивает? Что здесь происходит?» «Элла, ты узнаешь, кто она», — начал я. «Но так не пойдет. Я задал тебе один вопрос, а ты мне два. Ответь мне, как ты меня опознала на этом балу? Я скажу, кем является эта брюнетка. Иначе разговора между нами не будет». Алиана прекратила вырываться и замерла. «Так, а почему у тебя глаза стали такими виноватыми? Что ты умудрилась сделать еще, женушка?» «Мы договорились или нет?» — продолжил я. «Отвечай». Молчание. Я сжал голову жены в своих ладонях и требовательно посмотрел в ее глаза. «Договорились, Влад», — вздохнула Элла. «Я поняла, кто ты такой, когда ты умер. Я привязала свою душу к твоей». «Твою тещу, моя жена идиотка. И не смотри на меня так жалобно. Я тебя выпарю и заставлю снять привязку душ. Надо же было ей додуматься до этого. Сначала втихую поводок чувств накинула на меня. Потом сделала слепок моей ауры. А сейчас я узнаю, что дура на этом не успокоилась. Как там говорил проф, мол, самое бесполезное из самых опасных плетений школы магии жизни? Вот почему она интересовалась мной на балу. Элла что-то чувствовала, но не могла понять, что. Мать ее 33 раза об забор. Алиана это сделала, когда я был полностью истощен после боя с Пхутом. Иначе я бы это почувствовал и никогда не допустил такого. И снять я эту гадость сам не могу. Значит, если я отбрасываю коньки, то Элла лишается всех эмоций. Нет, не так. Разумный, связавший свою душу с чужой душой, начинает чувствовать эмоции партнера, а иногда и воспринимает его мысли. Происходит частичное слияние сознаний. Теперь понятно, почему я так бесился вчера и немного слабее еще несколько раз в прошлом. Элла ревновала меня, а когда я оказался недалеко от жены, по мне ударил откат привязки. Великолепно. Жена-могиня – это лучшее, что может быть на свете. Особенно, если она такая дура. Я умираю, и она оказывается посреди склепа чувств. Никакого интереса к жизни. Вокруг только серая пелена, прах и кладбище. Зачем ей жить, когда даже еда не вызывает никакого интереса? Такие вот дебильные затейники и уходят сами. А если умрет она, то я даже не почешусь. Эмоции проникают в основном в меня, а не наоборот. Мои мысли улавливает Элла, а не наоборот. Она меня чувствует, а не я. Вот оладья. «Влад, задушишь», — прохрипела Алиана. «Блин, я убрал руки от горла своей жены». «Нет, так легко ты не уйдешь, женушка. Ты снимешь привязку душ, а только потом я тебя задушу, выпарю, изнасилую и всю расцелую. Ты же знаешь мою работу. Зачем ты так в меня влюбилась? Зачем ты хочешь уйти вместе со мной? Дурочка ты моя любимая». Я прижался к Элли и впился в ее губы. «Не отвечай мне так страстно, а то я сейчас с тобой опять буду хулиганить». «Снимай», — потребовал я, оторвавшись от нее через пару минут. «Не буду», — огрызнулась Алиана. «Если ты умрешь по моей вине, то и мне жить незачем. Это первое. А второе, королевскому дому Милора никто из охотников и рейнджеров мстить не будет. Жизнь отдана за жизнь. В расчете». «А если я просто умру в погоне?» — спросил я. «Ты плохо меня слушал», — улыбнулась Элла. «Зачем мне жить без тебя?» «Приплыли. Вроде здесь не Индия. Но Алиана точно оттуда. Я сам идиот. Великая ненависть, которую Элла чувствовала ко мне на алтаре в логове Бхута, сменилась гигантской дуростью. Да и сам я дурак. Отдать жизнь за нее не вопрос. Жить без нее я все равно не смогу. Один раз там не смог, и второй раз уйду». «Кто эта брюнетка?» — повторила вопрос Элла. «Моя подруга и любовница», — честно ответил я. «Так хорошо, что ее руки привязаны. А то я был бы уже мертв». «Ты скотина!» — закричала Алиана. «Я тебе не изменяла. хотя возможностей у меня было много. Я верна тебе, а ты...» Я закрыл ее чудесный ротик рукой. «Не обманывает, однако. Хм, а зачем тогда вся эта завеса с любовниками? Зачем она подставляла Джайда? Хотя с последним все понятно. Алиана играла его в темную, защищая меня. Зачем ты это делала, стервочка? Если я не смогу сам защитить себя и тебя, то грош мне цена, как мужчине. Зачем жить, если ты куча навоза?» «Послушай меня», — начал я. «А только потом говори мне гадости. Она Арна Черная, она мастер-охотник, и за ней и остальными своими подругами и сестрой я спустился в погонь с друзьями. Нас после этого обозвали командой гнева. Тебе рассказать, что делают хозяева погони с женщинами?» Элла прекратила сверлить меня глазами и вырываться из тисков моих рук. «Арна и Дуняша», — продолжил я, — «еще недавно готовились уйти в монастырь. Они боялись всех мужчин. Они не могли находиться в Белгоре. Я стал вторым мужчиной, которому сестренка позволила прикоснуться к себе, и первым, которому позволила это сделать Арна. Смотри мне в глаза и увидишь, как это произошло». Я убрал руку с ротика Алианы, наклонился к ее лицу и скользнул в свое сознание. «Вы второй мужчина, которому Евдокия позволила приблизиться к себе, и первый, которому разрешила это сделать Арна. Я выйду отсюда и не буду вам мешать». «Ты быстро вернулся, котяра», — прошептала Арна, открыв дверь и скользнув ко мне в постель. «Блин, ее все мелко трясет. Так дело не пойдет. Прогнать ее обратно в вежливой форме? А если волчице станет только хуже? Куда ни кинь, всюду задница». «Хватит», — прошептал я и положил Арну на спину. «Ты ведь не хочешь, не надо мучить себя». «Мне это нужно», — вздохнула Арна. «Я не хочу быть ущербной всю свою оставшуюся жизнь. Если я не смогу заняться любовью с тобой, то я не смогу это сделать ни с кем. Влад, мне это нужно. Помоги мне стать прежней. Я охотница и не должна ничего бояться. Я не хочу тебя бояться». «Вот ситуация, блин. Роскошная девушка просит, чтобы я ее изнасиловал. Блин, ничем иным это быть не может. А если я откажусь, это будет лучше? Вот засада, вот попадос». Меня отбросило в сторону. Арна взмыла вверх. Рябь пробежала по ее телу, и на постель опустилась громадная черная волчица. Оскаленная пасть, вздыбленная шерсть на загривке, напряженные лапы, готовы в любой момент бросить тело зверя в атаку. Аранжировкой всему этому великолепию было утробное яростное рычание хищника. «Плач!» — раздался тихий плач. Я бросился вперед и сжал в своих объятиях девушку. Арна уткнулась мне в грудь и разревелась взахлеб. «У меня получилось», — засмеялась Арна. «А тебе предстоит бессонная ночь, котяра». «Вот так все и было», — сказал я, вынырнув обратно. «Арна», — вздохнула и замолчала Элла. «Да, Арна. Алиана, не нужно думать обо мне хуже, чем я думаю сам о себе. Подонок, сволочь и подлец. Эти слова применимы ко мне. Но за другие сильно обижусь. А для кого-то со смертельным исходом. Конечно, не для тебя. Я убью любого, кто посмеет причинить тебе вред». «Развяжи меня», — прошептала Элла. Я резанул кинжалом по путам. Алиана села и закутала свое тело в покрывало. В ее серых глазах стояли слезы. «Да. Откровенного разговора в ближайшее время у нас не получится. Ладно, пока подумаю над тем, что происходило в саду. Да и оденусь заодно. Один раз нас атаковали землей. Вернее, меня, как очень активно сопротивляющегося процедуре своего убийства, похищения Алианы и замачивания Джайда. Керц сказал, что магов земли среди трупов не было. Куда хотели отправить Эллу? Какой вывод? Да очень простой. Были еще личности, которых не зацепила моя бахрома. Я ведь раскинул ее над полем боя, а надо было накрыть весь сад. А вот это у меня вряд ли бы получилось. Бахрома плетения направленного действия. Значит, были зрители, которые посмотрели на происходящее действо и смотались. Великолепно. Больше добавить мне нечего. «Оставь меня одну», — тихо сказала Элиана. «Мне нужно подумать, а вечером мы, возможно, поговорим». Я прикоснулся губами к щеке жены и направился к выходу из двушки. «Кстати», — остановил меня перед дверью ехидный смешок Эллы. «Она точно тебе ничего не откусила?» Не поддаваясь на различного рода провокации и инсинуации, я вышел из номера. Тоже мне юмористка, и я сам такой. Дверь захлопнулась. «Инспектор, граф Элдали просит встречи с вами», — уведомил меня один садовник, стоящий за пределами кольца котов. «Третий», — распорядился я, — «обеспечь охрану герцогини. Со мной идет Венир». «Жизнью за нее отвечаешь», — прошептал я, притянув номера к себе. «Честью», — ответил третий. «Жизнь, пыль, честь важнее. Шидар, Крок, Игар, Нолс, Саго, Нандр, вы остаетесь здесь, и никто не должен вас пройти. Остальные возвращаются в особняк. Я иду с вами, граф». «И что тут скажешь? Слишком самовольные у меня вассалы, веревки из меня вьют. Пройдем за дровосеком, который уже начал движение. А третий оставил сильнейших мастеров меча и шидара. С этими мечниками я постоянно работал в последнее время. Блин, если бы они были со мной вчера в саду, то серых мы бы вырезали за несколько секунд. Кстати, о птичках». «Свита дворян во дворец не допущена?» — спросил я у садовника. «Нет, хотя многие хотели попасть сюда», — усмехнулся повар. «Понятно. Слухи разнеслись. Но охрана бдит и никого не пускает. Зря, с Патом бы мне потолковать, ведь он наверняка присутствует в свите Алианы. Ладно, так с ним увижусь. А вот и знакомая дверь. Я так понимаю, что скоро буду находить сюда дорогу с завязанными глазами». Оставив караул за дверью, я завалился в комнату и сел в кресло. «Все, теперь кое-что из ушей не капает?» — поинтересовался Валид. «Да пошел ты лесом, а потом полем», — ответил я. «Что за пошлые вопросы?» «А что ты вчера натворил, придурок?» — сказал папа Мю. «Чем ты вообще думал? Я тебя о чем просил? Жизнью своей рисковать или понюхать воздух во дворце? Ты своими выходками в склеп меня вгонишь. Какого хрена ты снял свою магическую защиту вдобавок? Что, рыцарем стать хочешь? Так это я тебе быстро устрою, ты у меня...» «Был неправ», — прервал я папу Мю. «Извиняюсь, этого больше не повторится. Были причины, из-за которых я так глупо себя вел. Теперь я их знаю и буду контролировать себя». «Это связано с герцогиней?» — насторожился Валид. «Сейчас, хрен тебе, а не моя исповедь». Я максимально добродушно улыбнулся этому волчаре. «Она моя жена, и все, что происходит между нами, это наше личное дело». «Значит, с ней», — вздохнул папа Мю. «Ладно, в твои дела я лезть не буду. Ты не маленький и сам можешь с ними разобраться. Принца Джайда больше не хочешь убить? А то он категорически отказывается покинуть дворец до коронации Керта». «Так, нужно срочно сбивать его с этой темы. Валид слишком умен. И дальнейшее продолжение разговора в этом направлении может навести его на кое-какие лишние мысли». «Да не буду я его убивать», — ответил я. «Он нормальный человек. Кстати, а почему ты устроил коллективный просмотр моих подвигов? Рану первому понятно, а остальным зачем любоваться моей избиваемой тушкой?» «Я показывал иллюзию не всем, а пятерым интересующим меня лицам, которые находились в зале», — усмехнулся папа Мю. «Покажи мне», — сказал я. Валид опять усмехнулся и достал из стола кристалл. Короткий речитатив, и в комнате возник полуметровый шар. Посмотрю на себя со стороны, однако, и смогу получить больше информации. Так, веселой троицей мы вышли на поляну. Ее сразу же окутала моя звукосветомаскировка. Вынырнувший из-за деревьев, вампир прошелся фрезой по караулу. Вот сволочь, отличный был боец. Да и гвардейцев нужно было отправить к пятому на переподготовку. Я понимаю слово «расслабон», но на таком тормозе жить нельзя. Опаньки! Выдвинулись еще 4 фигуры. Стоят на средней дистанции. Все правильно. Клыкастик – воин ближнего боя. А они стрелки, мать его. Вампир кинулся к моему пологу молчания и отлетел в сторону. Я не зря вплел светомаскировку и защиту от физического проникновения в нее. Тут тебе не здесь. 4 фигуры переглянулись и начали активировать заклинание. Мой полог спал. Ну-ну, хорошо смотреть, когда знаешь, чем все закончилось. Вот это меня носит по поляне. Своей спиной я наверняка собрал всю жухлую траву. Вот это да. Оказывается, что я еще и пару раз заслонил своим телом принца. А Элу вообще старался прикрывать своей тушкой постоянно. Да, со стороны виднее, как говорится. Поэтому Керт и Чейта так меня оскорбляли. Мол, альтруист, мать его, блин. Но зачем нужно было впечатывать меня головой в сосну? Гринписа на вас нет. Она же сломалась. Сосна сломалась, я имею в виду. Все, кино закончилось. Грамотно меня пытались убить. Атака по трем плоскостям. Сверху воздушным молотом. Сбоку водяной плетью. Спереди копьем огня. Вертело меня по поляне классно. И я, блин, Ванька, встанька какой-то. Краткий вывод будет таким. Обломавшись с моим убийством сразу, эти кретины решили взять меня на измор. Так, а теперь нужно составить бизнес-план. Открываю сеть кинотеатров и начинаю получать деньги. В прокате будут 2 фильма. Еще у Вулкана выцыганю свой бой с клириками. А потом нужно готовиться к своей быстрой и несвоевременной смерти. Очень уж впечатляющим бой получился. Как первый, так и второй. «Выводы?» – спросил Папа Мю. «Простые», – усмехнулся я. Удивившись, что я умер не сразу, эти придурки запаниковали и решили, что такой беззащитный я могу их прикончить. Им нужно было вложить всю свою силу в атаку. А они начали почему-то наращивать свою защиту, да еще и пытаться сбить мои ответные ходы, лишив меня рук. Идиоты, я ведь не ручечник. Хотя шансы у них были неплохие. Я понимаю, что защита у всех магов равномерно распределяется по всему телу, и отсечь конечности легче, чем перерезать корпус. Но почему они не пытались лишить меня головы? «А ты заметил, как тебя носило по поляне?» — поинтересовался Валид. «Попробуй попади в такую цель. Горизонтальный удар водяной плетью попадет в тебя по-любому. Воздушный молот накрывает большую поверхность. А вот магистр огня оказался опытнейшим магом и не промахнулся ни разу. В корпус легче попасть, чем в голову такому акробату. А насчет паники все понятно. Как ты умудрился прикончить первого серого, находясь к нему спиной? Самонаводящееся плетение?» «Да», — сознался я. «Есть одно такое в моем арсенале». «Это случайно не бур?» — поинтересовался Валид. «А то ты не знаешь. Ты мастер-охотник, а мою разработку в вербальной форме Трон давно уже сдал в архив гильдии охотников. Как он мне тогда сказал? Мол, пусть другие идиоты мучаются с твоим убийственно эффективным плетением. Да и от Карок тебе информация постоянно поступает. И от Мангуста через Вулкана тоже. Иначе бы ты не узнал про мое рейнджерское прошлое. Нет у тебя ресурсов, чтобы накрыть еще и дальние пограничья. А может, тебе еще про Тесак рассказать?» «Бур?» — улыбнулся я. «А кто из этих 5 заинтересовавших тебя?» Сильно нервничал. «Я так понимаю, что кто-то из них во время моего развлечения стоял на балконе, с которого открывался изумительный вид на сестер, на небо и сад». «Во время совершения тобой очередного подвига», — поведал Валид, «в главном зале не было 153 разумных. Большую часть из них составляли парочки, которые читали друг другу стихи в закоулках и комнатах, примыкающих к залу. А вот 5 из непарочек являются магами Земли. Тебе дальше объяснять?» «И кто тебя заинтересовал?» — спросил я. «Один барон», — улыбнулся Валид. «Он был слишком спокоен внешне, но его трясло от ненависти к тебе». «Всего лишь барон? Мельчают враги, мельчают. А вот то, что он меня ненавидит, очень хорошо. Я не буду испытывать смущения, когда прикажу выпотрошить этого гада. Но если Валид решил, что может мною играть, то пусть больше так не думает. «Валид», — начал я. «Не играй со мной. Скажи честно, что тебе нужно. И больше так не делай». «Мне нужна процветающая дикара», — рявкнул папа Мю. «А ты один из тех, кто поможет мне этого добиться. Поэтому я и продемонстрировал твой бой разным идиотам. Перевал каменных гоблов видели далеко не все, кто присутствовал в главном зале дворца. Теперь они трижды подумают, прежде чем в их гнилых мозгах начнут появляться всякие посторонние мысли. Ты мне нужен живым. Ты нужен живым, дикари. Я пойду на все, чтобы это обеспечить». Фанатик спокойствия, процветания и стабильности королевства. А чего я ждал? Кстати, о птичках. «Этот барон откуда?» — спросил я. «Из Виларии», — усмехнулся папа Мю. «Не хочешь ничего мне сказать?» «Ничего», — ответил я. «Кроме того, что в этом королевстве 5 лет назад убили короля. 123 года было этому хулигану, когда он отослал большую часть охраны и решил заняться чтением стихов 18-летней благородной леди в своем охотничьем домике. Умерли оба от отравления несвежим мясом только что убитого оленя. А потом гвардейцы немножко убили 5 серых. На трон взошел его сын. И вроде все успокоилось. Но кое-кто продолжал видеть странности в отравлении грибами прежнего короля. И с тех пор роет землю. И хочет узнать правду о причинах гибели своего отца. Кстати, король Андр без нескольких сотен гвардейцев никуда не выезжает. Наверное, у него есть на то причины. «И я о том же», — ухмыльнулся Валид. «Барона взял?» — поинтересовался я. «Нет», — мрачно ответил папа Мил. «Когда ты начал развлекаться с серыми, вся система безопасности сошла с ума. Мы не контролировали магических проявлений 3 минуты. Нечего мне предъявить этому мерзавцу. Да и не один он был на представлении Керта и Чейты, а с толпой родичей и знакомых. Сегодня с утра он со свитой уехал из Бариты. Проклятый, как мне было хорошо жить, когда я был просто охотником». «Да, папа Мюда беспредела не опускается и не может опуститься. Во всем виновато его примерное охотничье прошлое. Помогает, не спорю, но иногда и сильно мешает. Так, Вилария, барон, Рыжик. А если...» «Валид, а этот барон случайно не вассал герцога Буэра, который является подданным Виларии?» — спросил я. Молчание и кинжальный взгляд волчары, впившегося в меня. «Является», — через некоторое время сказал Валид. «Ты хочешь что-то мне сказать еще?» «Вот это да! Ну, Зетр, я награжу тебя работой по-черному. Ты забудешь слово «кзот». Ты у меня пахать будешь как трактор. Так, нужна связь. Нужны группы исполнителей и аналитиков. Я не железный, чтобы самому во всем разбираться. Хотя пора работать головой. Хватит заниматься боевкой. Ну, не совсем хватит. А вот мозги нужно включать». «Обрати внимание на отравление на перстнице княгини Риары», — сказал я. «Кстати, а все серые мертвы?» Валид решил просверлить во мне дырку своим взглядом. «Ничего у тебя не получится. Я не лох в местном преферансе и знаю. То, что ты выдал за официальную версию Керту, не совсем является правдой. Один из серых жив, и ты сейчас с ним плотно разбираешься. 4-й гвардеец, спасибо вам опять». «Влад, а ты не хочешь стать моим заместителем?» — вкрадчиво сказал папа Мю. «Перебьешься», — буркнул я. «Это будет моим понижением в должности. Давай колись, или я отправлю тебя на плаху». В ответ на наш громкий смех, в комнату, выбив дверь, ворвались коты и дровосеки. «Вон!» — сказали мы с Валитом одновременно. Подождав, когда помещение очистится, Валит достал из шкафа 2 кубка и бутылку. «Мерзавец ты, Влад!» — пробурчал папа Мю, наполняя бокалы. «Повелитель воды жив, вернее, его удерживают. Как только все из него мои разумники выпотрошат, он уйдет. Ты его не совсем качественно убил. Тренироваться нужно больше. Ты всего лишь пробил ему череп, повредил мозги и тем самым не позволил ему покончить с собой. Почему ты изуродовал ту часть его мозга, в которой содержались данные обо всех делах этого придурка? Маги жизни бессильно разводят руками. Вылечить может, но восстановить память нет. Я медленно выпал в осадок. Я еще и виноват, Валид, ты зажрался. Тебе террориста принесли на блюдечке с голубой каемочкой, а ты мордой вертишь. А насчет того, что этот гад выжил, так повелитель воды, однако. Я и так слишком разошелся, убивая более сильных магов, чем я. Что ты из него выжил? Осведомился я. С одной стороны много, а с другой мало, вздохнул Папа Мю. Заказ был оформлен в большой спешке. Они приехали в Бориту и получили задание убить Джайда и похитить Алиану. Должны были вынести ее из дворца и передать заказчику. Кто он такой, этот идиот не знал. Главный был повелитель разума, и вся информация уничтожена вместе с его мозгами. Кстати, повелитель воды является... Вернее, являлся преподавателем Ренийского университета. Великолепно. А кому в такой спешке понадобилась моя жена? Блин, как плохо, когда нет данных, когда нет информации. А насчет этого профессора недоделанного все ясно и так. Живет себе человечек и чем-то занимается. А то, что он убийца и завербовали его десятки лет назад, никому не известно. Однажды он уехал в долгую командировку, прошел небольшую подготовку. Лохов в этот орден не приглашают. Вернулся и живет почти так, как и раньше. Падаль. Удары в спину и налеты — это прерогатива охотников. Ничего, по слухам, в сером ордене 5 пятерок. Осталось 4. И может стать еще меньше. Вру, 3 пятерки остались. Наверняка после убийства короля Виларий эти гады еще не восстановили своего прежнего состава. Муторное и долгое это дело, когда на тебя охотятся все. Стоп! У каждой пятерки есть координатор, который и разговаривает по всем заказам и ведет контракт. Сетевой маркетинг, мать его! Удиви меня, попросил я Валита. Расскажи мне про координатора. А ты мне что расскажешь? Спросил Папа Мю. Я сделаю, успокоил я его. Мне кажется, что скоро у Серого Ордена появится еще одна пятерка убийц, о которых сами орденцы даже и не подозревают. Контракт вроде закрыт смертью исполнителей, но вдруг кое-кто решит отомстить заказчику. «А с чего им мстить?» — усмехнулся Валид. «А с того», — пояснил я, — «что информация была не совсем достоверной. Зачем он их подставил, гад? За такое нужно ответить». «Да», — протянул Валид. «Этот барон не рассказал, что любовником герцогини Элчинор собирается стать мастер-охотник, которого немного сложно убить, который имеет несколько игрушек, и они ему помогают выжить даже после смерти. Кстати, что кроме кольца жизни присутствовало у тебя на левой руке? Я плохо рассмотрел». А потом Арна слишком сильно начала нервничать и волноваться. «Представляешь, она даже стала мне угрожать». «Представляю, а ты перебьешься со слишком многими знаниями», — огрызнулся я. «Дай мне информацию на координатора, а потом готовься удивляться поступающим известиям. Кстати, я всего лишь граф, а не мастер-охотник». «Да я и так уже готов изумляться», — ухмыльнулся Папа Мю. «Мало того, я не послал за этим подонком своих людей только потому, что надеялся на тебя». «Какое гадство, когда у начальника тайной стражи королевства нет таких бойцов, которые есть у какого-то занюханного вольного графа. Возьми его живым и дай пообщаться с ним моему разумнику. Согласен? Тогда я выложу тебе информацию». «А если нет?» — улыбнулся я. «Все равно дам тебе информацию, брат», — ответил Папа Мю. «А ты поделишься кое-чем со мной. Надо этих серых тварей достать. Ты сам это понимаешь. И хватит ершиться». «У тебя разумники кто по жизни?» — спросил я. 4 бакалавра и 1 магистр. Выбирай», — ответил Валид. «У меня другое предложение», — усмехнулся я. «С координатором пообщается повелитель разума, и твой дровосек сможет присутствовать при этом. Но если этот садовник не будет держать язык, мысли и все остальное при себе, то я лично убью этого повара. Не нужно, чтобы многие знали, кто такой этот повелитель». «Повелитель или повелительница?» — усмехнулся Валид. «Как говорил, почти процитировал я, а один мой мертвый знакомый, мол, я слишком много знал, поэтому и помер». «Работа такая», — ответил папа Мю. Кабинет заполнил смех. «А мне нужно сыграть ситуацию, пока есть время. Немного, но есть. Ткач начинает баловаться через 8 месяцев. Итак, что мы имеем? А много чего. Серые закрывают контракт его выполнением или смертью исполнителей. Блин, все как у рейнджеров. На новый контракт заказчик не сразу пойдет. Деньги не маленькие, да и возникают вопросы по квалификации этих элитных убийц. Это он так думает. Если бы я знал об атаке на меня, Джайда и Эллу, то все произошло бы немного иначе. Охотников нужно было нанимать, придурок. Как меня Кар с Дилсиом и Живчиком разделали на полигоне, до сих пор вспоминать больно. А Матвей еще и хохмил мечом при этом. Хотя охотники бы тебя сами сразу и медленно убили. А вот если на остров Борос сделают рейд эльфы Ритума и прикончат пару-тройку гениев в темной мысли, которые забавляются изготовлением камней боли, а если орденцы и слуг создателя убьют пару листоухих, надо найти Кинару и поговорить с ней. Она мне должна. Эта эльфа так думает. Как же, я спас ее. Как она ревела в моей палатке, когда я пообещал ей жизнь. У нее есть враги, из-за которых эта дурочка и выбрала такой маршрут и таких спутников. Темных достают эльфы, эльфов святоши, а святош достает Орден Заката. Я организую пару нападений и тела предоставлю. Так, надо подумать над информационным обеспечением всей работы, иначе нельзя. Мои враги со временем могут разобраться в ситуации. Оно мне надо? «Значит», — сказал папа Мю, «серые внезапно захотят наказать заказчика, и одного из напавших на этого барона или герцога убьют. Я заранее негодую и восхищаюсь смелостью этих убийц. Не дать информации о том, что герцогиня Элчинор заинтересовался граф Элартуа, большая ошибка. Ведь этот высокородный просто ходячая смерть. Рядом с ним стоять даже опасно». «Да, тело Серого нужно оставить на месте ужасного преступления после того, как его выпотрошит Элина. А еще лучше, чтобы его убили доблестные защитники барона при отражении нападения. Жаль, что к тому времени сам заказчик уже успел умереть. А не надо было тебе, сука, в землю меня зарывать. Что касается остального, Валид, кончай прикалываться». «Давай информацию по координатору и барону», — сказал я. «Барон Элкона слишком сильно тебя не любит. А трактирщик из Золотого Гуся, который находится в Брени, тебя совсем не уважает», — улыбнулся Валид. «Вот это да! Опять нужно в Брен? Да, придется опять повидаться с Ловией и попросить ее вставить пистон Гаралу. Вернее, она сама вставит, когда я ей кое о чем расскажу. Или не рассказывать. Меньше знаешь, лучше спишь». «Ладно, обмозгую это позже. А пока, умник, на выход. Я буду обезьяной, которая с большим удовольствием наблюдает за схваткой тигров. А если эти твари задумаются и начнут зализывать раны, а не убивать друг друга, то я помогу им принять верное решение. Бананы кидать в спины буду в виде мечей котов и вампиров и стану шептать на ушко, мол, а ты знаешь, как тебя назвал вон тот тигр с отгрызенной лапой? Нет? Желтым земляным червяком. Чего сидим, убей его. Разделяй и выживи», — так вроде сказал один умный человек на земле. «Где мой трофей?» — спросил я. «Это ты о мече вампира», — усмехнулся папа Мю. «Трудно его назвать твоим трофеем». Валид прошелся по кабинету и достал из шкафа меч. «Да, отличный исток». Я повертел игрушку в руках. «Идеальное оружие для убийства разумного. Харалук, сплетенный с магией, позволяет пробивать почти любую защиту, почти любого мага и воина. Мне это кустарное изделие на хутор не упало. Я опускаю магию поверх оружия, а не в него. Еще 10-15 наполнений силой воды этого клинка, и его можно будет выбрасывать на помойку. Сломается данное шило. Но для разовой акции лучшего оружия нет. Богато живут убийцы. Мне такое оружие не по карману, да и не нужно оно». «Берешь?» — спросил Валид. «Да зачем эта гадость мне?» — изумился я. «Правильно!» — рассмеялся Валид. «Привыкать к одному клинку, а потом к другому. Надеяться только на него может лишь полный придурок». «Полностью согласен. Это оружие убийцы, а не воина». «Влад, пойдем, скоро коронация Керта Третьего», — сказал Папа Мю. «А выпить?» — возмутился я. «Зачем наливал?» «Это святое», — согласился Валид. Бла-бла-бла и все такое. Вот что на самом деле представляет собой коронация. Блин, даже некому подножку поставить. Грохнулся бы один черт на пол, так всем бы стало гораздо веселее. А кому я могу сделать подобную гадость? Да никому. Я вип-персоной стою рядом с Ираном, Кертом, Чейтой и кое-кем еще. Да, митрополит Дикары тоже затесался в наши стройные ряды и проводит это действо. Скипетр мне еще вручил, гад, мол, держи, а потом не отдашь. Зачем тогда давал? Здесь столько камушков, да и сама игрушка из золота. 1000 на 8 потянет. Заныкать нужно, блин. Этого же хватит на финансирование моих проектов года на 2. «Граф Элартуа, подайте скипетр», — сказал митрополит Влад. «Вот сволочь, я отдал ему игрушку. Мало того, что тебя обзывают так же, как и меня, так еще и помечтать волю не дал. Думаешь, Керту эта гадость нужна? Без нее обойдется мой вассал. Так, а теперь с державой расстанется герцог Накр. Подержал и хватит. Каламбурчик, однако. Ну а теперь бывший король надевает корону на голову Керта. 1000 на 10 потянет эта штучка. Надо Керта подпоить, расписать пульку и выиграть безделушку в преферанс. Зачем она ему нужна? А я выковырю из нее камушки, распилю и загоню все это добро ювелирам». «Слава Керту Третьему!» — заревел бизоном митрополит. «Слава!» — ответил зал. «Блин, как можно было поместить так много народу в дворцовый храм? Это же не мешок путника. Впереди всех стоят высокородные сволочи, послы и вся остальная шваль. Вру, моя жена не сволочь, она просто стерва. Я с тобой еще потолкую, женушка». За рядами высокородных толпятся остальные дворяне. «Элла, сегодня вечером у нас будет продолжение разговора». «Так, теперь Керт уступил место перед прилавком, перед митрополитом Чейти. Ее в данный момент наказывают короной. Да, полная дискриминация царит на Орландии. Половая дискриминация. Ее корона тянет только на 5000. Что за беспредел? Хотя тоже неплохой довесок к новой должности. Решено. Я и Чейту приглашу составить мне с Кертом компанию в преф. Зачем ей эта игрушка? Одна только головная боль и полное расстройство организма. Ведь не на раздевание мне с ней играть. Я не озабоченный мальчик, да и все я там уже увидел». «Слава Чейте Первой!» — повторил свой ор митрополит Влад Лекарский. «А ты почему так на меня внимательно смотришь, Джайд? Мужик, ты хочешь продолжение банкета? Не получится. Ты мне уже не интересен. Научись владеть мечом по-нормальному, тогда мы и поговорим». «Влад!» — толкнула меня локтем Чейта. «Придется и мне быть шутом на этом празднике жизни. 2 шага вперед, и я опустился на одно колено перед Кертом. Что тут происходит? Он мой вассал, а я тут перед ним пол подметаю». «Рука короля Дикары!» — закончил свой монолог Керт. «Вот сволочь! И не подумал отказаться подтвердить мое высоко-низкое звание. Я тебя за это призову на сверхсрочную через графский военкомат. Партизан, а потом побеседую с тобой за жизнь. Ты у меня кросс в полной выкладке, каждый день бегать будешь. И не дай создатель, чтобы ты не уложился в норматив. А мастером-сержантом при тебе будет 3-й. Значит так, 3 кросса в день по лесополосе, потом полоса препятствий и рукопашный бой. Я встал и отошел в сторону. А потом ты будешь штурмовать здание и освобождать условных заложников от условных злобных террористов. А лучше мечники-коты будут изображать Бена Фладенов невидимого фронта. Ты у меня через полгода Рэмбо сделаешься. Или сдохнешь от нагрузок. Да каким Рэмбо? Терминатором станешь. Шварц будет нервно курить сторонки. Так, а может еще и чей-то призвать? Нет, жалко свою дочурку. Хотя пусть пройдет практику среди своих подружек из Ордена Ауны. Ты же медсестра, так вперед из песни. Хоть одна вменяемая будет лекарка в графстве. А то с этой озабоченной мамой я видеться не хочу. Короче, ребята, пока вы свои короны мне не отдадите, жить вам будет нелегко. Мне деньги нужны. Лет через 5 я стану бедным и нищим. Может быть. А может и быстрее, учитывая мои задумки. Мне в погоне деньги зарабатывать. Делиться нужно со своим ближним, делиться. «Слава королю и королеве!» — завопил митрополит Влад. «А теперь будет пьянка». Опять те же лица и опять то же действо. Я отдыхаю на этом празднике жизни всего 2 дня, и мне это уже сильно надоело. Хотя вру. Появились новые морды, которые представляли собой лица анархистов из 2 других анклавов вольности и незалежности, граничивших с Дикарой. А зачем так странно посматривать на меня, любимого? Я вашим графом становиться не собираюсь. Делать мне больше нечего. И так я впрягся в воз проблем. И быть великим герцогом мне совершенно неинтересно. А информация, полученная мною от 3-го, наводит на определенные размышления. Цветок он рыжий кудал. Вода жизни вышла из ее тела, а эта долбанная орхидея стала светиться розоватым светом. Номер немножко удивился и перешел вместе с Виниром в Бариту. Там его и застало сообщение Арны. Мол, все в ружье, опасность справа. Да, такая малость. Когда 2 десятка котов прогулочным шагом рвались во дворец, нескольких интересных личностей прикончили до прибытия на место моего несостоявшегося убийства. Те хулиганы решили, что пылающий королевский дворец послужит великолепным памятником архитектуры средневековья. Уж очень специфические емкости у них были запрятаны под плащами. Валид немного сильно удивился, когда узнал об этой милой забаве котов, и опять начал их клянчить. «Хрен тебе вгрызло! Свои кадры надо иметь или воспитывать, а мне их и так не хватает. Так, а зачем ты идешь ко мне с таким суровым лицом? Танцевал бы и дальше с моей женой и прочими девушками». «Граф», — обратился к моей спине принц Джайд. «С вами можно поговорить, или вы слишком заняты дегустацией вин?» «Ну что ты постоянно ко мне лезешь? Сперматоксикоз покоя не дает. Так ничего тебе с моей женой не обломится». Я повернулся к принцу. Не может она мне изменять после того, как привязала свою душу к моей. Не может рвать свои чувства и окунаться с головой в помойную яму, фигурально выражаясь. «Поговорить или опять вы хотите прогуляться со мной?» — спросил я. «Я домой хочу, вернее, в свой замок. У меня дел выше крыши, а я тут так время теряю. Кстати, хорошо тебя подлатали маги жизни. Ты опять стал красавчиком». «Прогуляться с вами?» — рассмеялся Джайд. «Нет, с вами гулять опасно для моего здоровья. Я до вчерашнего вечера считал себя отличным мечником. Но теперь я понял, что именно представляю собой в этом плане. А когда я увидел, какой вы маг, мне стало совсем нехорошо. Я выгоню метлой всех лизоблюдов из своего дворца. Нельзя так врать наследнику престола. Граф, принц сжал мое предплечье. Я ваш должник и друг. Помните об этом». Принц взял в плен одну из дворянок, которые хвостом следовали за ним, и закружился в танце. «Да». Отличный парень. Зря Элла его подставляла под удар. Хотя кто поймет женщину? Вернее, влюбленную девушку, которая привыкла жертвовать различными фигурами ради интересов своей страны. А подставить под удар постороннего, чтобы обезопасить мужа, легко. «Алиана, ты стерва в квадрате. Нельзя так поступать с людьми. Я никогда так не поступал. Выйти на линию огня могу, но выбрасывать туда постороннего нет. Не получится из тебя святой, женушка. Слишком ты цинична и расчетлива. Я понимаю, что ты со мной белый и пушистый котенок, А вот как ты себя ведешь с другими? Нельзя быть такой сукой. Хотя, я усмехнулся. И со мной ты провернула подобный номер. А только потом влюбилась и потеряла голову. Да, Элла сошла с ума. Я был прав на треть в своем первичном анализе, который провел, путешествуя с Ираной в замок Стока. Ничего мой тесть не хотел от меня. Алиана жалела, что я ее нашел, несмотря ни на что. Поэтому она и написала свое письмо. Элла чувствовала, что я не хочу с ним больше видеться. И крыша у моей женушки тихо сползла. «Убей меня, если хочешь, но я еще раз посмотрю на тебя. Риск – благородное дело, мать его». «Так?» Кажется, Элла немного успокоилась. Вон как она задорно направилась ко мне. Хотя весь вечер демонстративно не обращала на меня внимания и отчаянно флиртовала со всеми особями мужского пола. Даже котов, которые постоянно находились недалеко от нее и бдели, пыталась соблазнить. Рыси, охраняющие ее, единственные почти посторонние, которые, находясь в этом зале, совершенно не понимали, чего женщина их сюзерена хочет от них. Я отпальцевал анархистам, которые держали около меня оборону и перехватывали всех дам, решивших закадрить одинокого меня. Последним моим защитным бастионом была сестренка, которая при прорыве особо целеустремленных леди начинала страстно меня обнимать и целовать. Дамы, видя такое непотребство, фыркали, но не атаковали мою тушку. Что эта девушка в маске, моя сестра, знают только свои. «Держись, братик», — прошептала Дуняша и отошла в сторону. «Придется, а что мне еще делать? Алиана, только не говори мне гадостей, не надо. То, что произошло, уже не изменишь. И самое главное, не пытайся оскорбить волчицу, которая недалеко от меня кружится в танце. Я этого не позволю. Когда любишь, простить можешь многое. Многое, но не все». «Граф, вы танцуете?» — спросила Элла. «И даже пою, герцогиня», — улыбнулся я и предложил жене свою руку. «Что ты мне хочешь сказать в свое оправдание?» — спросила Алиана, когда мы вошли с ней в круг. «Ничего», — сознался я. «Значит так?» — промурлыкала Элла. «Хорошо, очень скоро у тебя будут развесистые рога. Любой олень позавидует тебе, муж мой. Я принципиально буду спать со всеми, кто проявит интерес ко мне». «А тебе здоровья хватит?» — поинтересовался я. «Только в этом зале почти все мужчины мечтают затащить тебя в постель. Надорвешься, женушка, и скончаешься в рассвете молодости и красоты». «Я могиня жизни и выживу», — успокоила меня жена. «И не такие проблемы могу решить. 10 мужчин в день — это будет нормально». «Готовься к 11-му, который тебя убьет», — улыбнулся я. «Как ты думаешь, кто будет этим человеком?» «Неужели ты?» — изумилась Элла. «Ты подлый и мерзкий, Кобелина. Как ты смеешь мне угрожать? Да я тебе такое устрою, что над тобой даже вороны станут смеяться. Рога в дверь проходить не будут». «А еще расскажи мне про гвардейца», — начал я, «с которым ты переспала на свое 18-летие. Хватит, Алиана, хватит пускать мне пыль в глаза. Я тогда еще знал, что ты вертишь хвостом и слегка мне врешь. Не нужно этого делать и сейчас. Я немного знаю о процедуре и последствиях привязки душ. Но самое главное, я знаю тебя. Если хочешь, то можешь дать мне по морде. Хочешь убить, так убей. Но не веди себя так». «А как мне себя вести, если я люблю тебя?» — прошипела Элла. «Я с ума схожу от ревности. Как смеют на тебя так смотреть эти сучки? Твари, ты только мой. Никому тебя не отдам, подонок!» «А может быть, ты мне расскажешь о своей чистой душе?» — улыбнулся я. «Блин, я едва успел удержать Элиану, чтобы она не сбилась с ритма. Все, один вопрос снят с повестки дня. А почему ты замолчала и больше не пытаешься меня задеть? Давай, я готов». «Кстати, ты не хочешь снять привязку душ?» — спросил я. «Не надейся», — вздохнула Элиана. «Я не могу допустить угрозы короне Милора от двух гильдий убийц, развратников, кобелей, жеребцов и похотливых скотин». «И еще одно слово», — перебил я Эллу, — «и я тебя унесу на руках в ближайшую комнату, а потом, вдоволь поиздевавшись над тобой, изнасилуют. Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы некоторые заинтересованные личности, которые наверняка здесь есть, перестали считать твоим тайным мужем принца Джайда и начали рассматривать меня в этом качестве?» «Изнасилуешь, как обещал, но позже», — улыбнулась Эла. «А насчет остального нет. Придется тебе, муж мой, соблюдать осторожность. Если ты умрешь, то и я умру. Помни об этом». «Кстати», — спросил я, — «а зачем ты поставила Джайда?» «А незачем было ему свататься ко мне 3 года назад», — огрызнулась Элиана. «Я терпеть не могу тех, кто считает себя неотразимым красавцем. Тоже мне сердцеед недоделанный. Нечего было ему недавно в Келине подбивать ко мне клинья, козел». «Вот и я о том же. Привязка душ работает на 100%. Таких лексических оборотов в ее репертуаре не было. Джайд, моя жена стерва, и спокойно переступит через твой холодный труп. Боже, если бы ты не была влюблена в меня, то я лучше бы общался с коброй. Это намного безопасней. А ты, принц, еще обозвал ее своей подругой. Да, мне тебя уже становится жалко». Танец закончился, и только я собрался отвезти жену к ее столу, как рядом с нами совершенно случайно оказалась волчица. «Твою тещу! Только этого мне не хватало!» Алиана ласково улыбнулась Арни. «Сейчас что-то будет!» «Поболтаем, леди?» — предложила Элла волчице. «Так, а что тут происходит или произойдет, собственно говоря? За мою тушку отношения выяснять будут 2 девушки?» «Приплыл. Здравствуй, Иваново, город невест!» «Конечно, герцогиня», — улыбнулась Арна. «Нет, не приплыл, а попал». Девчонки, весело перебрасываясь словами, направились к столу, шуганули нескольких мужчин, которые попытались пригласить их на танец, и стали болтать. «Мне сейчас повеситься или немного позже?» «Проблемы?» — осведомился подошедший Керт. «Пока нет, но позже будут точно», — обнадежил я его. «Пойдем и напьемся», — предложил мне мой подданный. «Мне немного не по себе, да и чей-то слегка трясет. Возьмем в компанию нескольких бывших вольных баронов и удалимся в королевский кабинет». «Договорились», — согласился я. «Лучше женщины может быть только вино». «Да...» Чей-то слаба на это дело. Сопровождаемый гвардейцами, чистящими передо мной почти пустые коридоры от задерживающихся гуляк, я зашел в апартаменты королевы и свалил ее безвольную тушку на кровать. Да и Керт что-то переволновался со своей коронацией. Я подложил под голову Чейте подушку и укрыл ее одеялом. Его величество отнес его же покой из шейк. «Нельзя так нервничать, нельзя». «Так, а ты что здесь делаешь?» «Блин, сразу не увидел, значит и я уже хороший». «Странно, на моей походке это никак не отразилось». «Сестренка, какого паджио ты здесь находишься?» — спросил я дремавшую в кресле Дуняшу. «А где мне еще быть?» — зевнула она. «Вчера спала тут, бал закончился, так почему бы опять не поспать тут же?» Сестра покинула кресло и легла рядом с Чейтой. «Дела. А кто ее сюда пустил?» «Как ты смогла попасть в покои королевы?» — осведомился я. «Зашла и все», — пробормотала Дуняша, укутываясь в одеяло. «Кто меня остановит?» Я повернулся и посмотрел на третьего. Его вместе с остальными котами я оставил присматривать за общей обстановкой и 3 девушками. Да, судя по хитрой физиономии третьего, никто из гвардейцев даже и не вякнул, когда сестренка завалилась в покои Чейты. Опять коты смогли себя поставить так, что глупых вопросов им никто не стал задавать. Вернее, все гвардейцы уже знают о неформальных отношениях моей семьи и королевской четы. Так, а это кто там бубнит в соседней комнате? «Кто там?» — спросил я у Дуняши. «Арна и герцогиня». Опять зевнула сестра и зарылась лицом в подушку. «Не понял, а они что тут делают? Блин. А Дуняша ведь пьяна». Картина стала вырисовываться. 3 девушки в сопровождении котов вломились в королевские покои и устроили здесь пьянку. Я расстегнул ремень. «Арна и Алиана, ладно. А вот ты, сеструха, попала». «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Дуняша, и хмель из ее глаз стал очень быстро пропадать. «А как ты думаешь?» Я отмерил участок ремня, которым буду воспитывать сестренку. Я тут ни при чем. Дуняша резко села на кровати. Это все они. Я их останавливала, пока твои женщины меня не прогнали. Всем забыть эти слова и выйти вон. Рявкнул я, и коты быстро очистили помещение. «Что ты делала?» – спросил я. «Поподробнее расскажи». Молчание. Да и так понятно, как она их останавливала. Третья была на этом празднике жизни. О, в соседней комнате бормотание сменилось песней. «Что?» – шумел камыш, деревья гнулись. «Арна, как можно так пошло напиваться на один золотой?» Я прошелся по комнате. «Нет, не на один». 6 пустых бутылок из-под элитного вина стояли под маленьким столиком. Великолепно! Эти бандитки ограбили королевскую кухню. Дело было так. Вломились в покои королевы втроем, потом начали бухать. А потом, отослав малолетку подальше, две мои женщины стали устраивать разбор полетов с моим участием. Вернее, сами ушли в другую комнату и наверняка не с пустыми руками. «Сколько они взяли бутылок с собой?» — спросил я. 4. Честно стуканула мне Дуняша. «Ты ведь не будешь меня наказывать, Влад? Праздник же». «Не буду», — вздохнул я и сел на кровать. «Так, пошла следующая песня. Это уже заливается Алиана. Что-то вроде о разбитом женском сердце, что все мужики козлы, а девушки самые несчастные создания на свете». «Как ты сняла мой пуховик?» – спросил я и обнял сестренку. «Так ты же сам говорил, что его нужно усовершенствовать», – изумилась Дуняша. «Вот мы с Тинами и рано и думали, как его взломать. Найдя бреши в твоей защите, мы сможем ее улучшить. Вот кое-что и придумали. Но ты был такой занятой, что мы не отработали эту придумку на тебе. Зато теперь твою дыру в защите закроем». «Боже, дай мне месяц времени, чтобы я смог хоть немного отдохнуть и слегка разобраться в обстановке». «Да, было такое дело, что я жаловался всем подряд. Да, подходила ко мне Ирана перед поездкой в Бариту. Но я не имел времени ее выслушать. Сам дурак». «Так, а вот напилась я пьяна, не дойти мне до дому, это уже чересчур. Арна, да кто тебя в таком состоянии куда-то выпустит? Пьяный оборотень на улицах Бариты – это последнее, что нужно горожанам для обретения полного счастья». Я встал с кровати, 10 шагов, и открыл дверь, ведущую во вторую комнату. М-да, я так понимаю, что это нечто вроде будуара. Небольшой диванчик, парочка столиков и гардеробная комната. Две в дупель пьяные девушки оживляют красочный пейзаж. А через несколько секунд девчонки поняли, что они уже здесь не одни. «Слышь ты!» — начала Алиана, пытаясь оторвать свою голову от подушки. «Если ты, кобель, бросишь Арну, я тебя прикончу». «Ты попытайся встать с дивана самостоятельно. Вон, как лежа тебя штормит. Ты ведь не повелительница разума, воды или крови. Протрезветь быстро тебе не грозит». «Если ты...» Смогла собрать мутные глаза в кучку Арна. «Еще раз изменишь Алиане, то я тебя кастрирую». И что мне сказать на эти замечательные по своей логической стыковке заявления? Я вышел из будуара. У них осталась еще одна полная бутылка, так что скоро девчонки отрубятся. Я лег на кровать рядом с посапывающей Дуняшей. «Что? Какие коротали мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми? Элла, ты попала. Явно отец тебя в детстве не порол. Веревки из него вьешь, а теперь из меня пытаешься. Дорогая, ничего у тебя не получится. Влады в неволе не размножаются». Морфей отправил меня в страну грез. Отступление 4. «Нир, я в шоке». «Что случилось, Эс?» «Ты знаешь, кто такой барон Элстока?» «Граф Эс, граф Элартуа, который взбаламутил весь северо-запад Сатума. Умный мерзавец и подлец. Мне про него много чего рассказывал начальник моей разведки. Ничего с моим внуком не случится. Кстати, как граф разыграл партию с новым епископатом? Твои подчиненные проявили себя не с лучшей стороны, но грамотно сгладили все острые углы. Мне придется их наградить и сделать корито епископом. «Эс, я в восторге! Мой внук в надежных руках! Граф не даст его обидеть или убить!» «Это еще более надежные руки, чем ты думаешь. Тебе никто не говорил, что граф — это чужак?» «Что?» «То! Его опознал командор Синар, несмотря на все его притворство. Это Влад чужак!» «Твою мать, что делать?» «Ничего, это будет самым лучшим действием. В пророчество Юлима нельзя вмешиваться». «А ведь оно действует, Эс. Разгром гоблов это показал». «Ты только сейчас это понял, Нир», —